указую принять на себя ответственность за мышление за день, памятуя о том, что серебряная нить, связующая нас, передает мне вибрации мыслей. Каждая добавочная свеча усиливает свет, но если мышление сорно, то гасит его по степени отемнения. Хочу усилителя видеть в каждом приближенном духе, но не гасителя, дающего, но не берущего только. Состояние светимости должно быть постоянным, независимо от положения личных дел. Светить надо всегда, то есть быть в равновесии. Если от нас вместо света исходить будет тьма, хоть на мгновение, это будет означать катастрофу планеты. Ответственность наша за нее велика. Нам уподобьтесь. Ответственность за Землю частично примите на плечи свои. Не ради себя, но ради нас. Помогите разделить тягость нашу и наши труды. Приближаем, вводя в наши дела. Указуем делить нашу тягость и нашу печаль за вашу землю. Наши труды и наши заботы и свет наш. Сколько же малыми и ничтожными станут личные заботы свои, когда мы отвечаем за миллиарды людей? Единение несломимое нужно. К сынам света, слово мое. Условие приближения к нам – самозабвение. Не свое на нас нагружается, обременяя нас яро, но наша тягость земная добровольно и самоотверженно принимается на себя. Это служением будет владыкам. Разрядители мрака земного – вои мои, дети мои, сыны света и слуги его. Я призываю под знамя мое, знамя Майтреи, свету могущих служить. Есть только берущие, они далеки, но есть планете, дающие свет свой. Это близкие наши, ближайшие нам, помощники наши, несущие свет во тьме внешнего мира. Им благо, разделяющим наши труды, я, Шамбалы, владыка, света сынам указую в свете сплотиться вокруг и стать еще ближе, и сделать это не ради себя, но ради нас, свет миру несущих, во имя великого будущего вашей земли. Мир вам, Аум.